теде мейле, азорось кочка сизьгемень лия тонов нетят, ды кучензе сынст, каутонь-гаутонь, эсензе эйсте, седе икеле, эрьва кодому ошка, ды велева, коусонсь пурнась молеме. Сон мерсынест, сюрось чач сламу, ансяк нуитят неде аламу, сек скак инялдодо нуймань азурун тикеле, кучозо, эсензе паксяв, сиделаму вожодитят. Азюдо, ванудо, мон кучан эйсинг, кода вириснынь фергиз ютгс. Илядо сая киланговы мезияк, ярмак ткак, канц ткак, омбоц ткарсима пельт как. Да киява молимсте, илядо лоткси, ки марту як шумбрак с ними. Зярдо соватада киньгак кудос, васня як шумбрак с нимсте, арседе, эрицятнинень сэть милу. Будете кудосонть эри ломань, кона анок эрям сэть милусо. Сесте тынк сэть милувось каду висонзе марто. Бути эри тосо аволь истему ломань, сесте тынк сэть милувось веляв ты мекев эстинг. Эряду те кудосонть, ярсаду, десимиде, весемиде, мезде тынк тосо иляст каваня. Эть важу дитянтень, пандыть, важу деманзу кисы. Кудос то кудос, и ляду яксе. Зярду тынь соватадо ошс, да тынь ктосо вастадызь, ярсаду теде, мезде эйсынг каванить. Шумбралгавтаду сыредитятнень, конат тосо улить, да йовтнеде весенень. Пазунь и нязоргс чись, сась тынь малав. Бути соватадо кодамыяк ошов, де тынк тосо авас тадызь, лисиди сонзе кужотнес, де ютамсто кортадо. Минь сорновцынек пильгестынек тынк ошонь пулинть как, каду возы сон эсинг марто. Ялатеке содадо, пазунь и нязоргс чись сась, тынк малав. Мирен тынк, пазунь судон чистынть, на той содомонь эрицятнинень, у лисиди шождыне. Се ошонь эрицятнень коряс. Зыянтеть харазин ош. Зыянтеть Бетсаида ош. Бути там ашатнень, конатне тыненк нефтезельть. Невлезь Тир, да Сидон оштынь эрицятне. Сын пежитест янксиман нефтимакс, умок оршавульть ризнымань оршамут, да аштевельть озадо кулов лангсо. Секскак, тындинг, шождыни карми улеме, судямон чистынть, тирынь десидонунь эрицятненень. Де тонгак Капернаум ош, менель виц кепеди весь, то начинь под макстому отьмаз, йортозь улят. Се, кие кунсулы тынк, кунсулы моньгак. Де кие тынк каршо моли, се моли монь каршо як. Содадо, кие монь каршо моли, се моли, монь кучицянь каршу як. Сизгемень тонов нетятне, мекев састь Иисуснень, кенердось кортасть, азуро. Миг идемев сне як теить, миник меремань коряс. Зярду минь кармав тану сынст, тонь лемень кундась. Иисус каршуст кортась. Мон нея, кода сатанась йондолк спрась мене лангсто. Истя, мон максынтыненк ви, пильгесы тапам сгуйтнень, скорпионтнень, ты максынь азоргсчи, душманунь веси виинт лангсо. Секскак, кода мояк зыянтыненк аулитянь кисы. Ансяк авуль сенень кенердодо. Мексаванькс оймиялтны тынь кунсолыть. Кенердодо вана тенень, тынь леминг сёрмадузь менель лангсо. Тешкастунть Иисус, кенердозевсь оймиялцо, дымерсь. Ёлтан теть сюк пря, тетей. Менелень ды масторунь азуро. Сюк пря теть сень кисы. Мекстон сёпить нень, привить неде, ды йорок неде. Ды панжить сетненень, конат прок вишка эйкакшт. Алкукс, тетей. Истяму ульнись, тонь паро мелись. Иисус велявц тонов нетянзу йонув, ды йовтась. Тетям, максызе весементь, моньке дялов. Ды ансек сонсь камонзо алкукс содасы эстюранзо. Тетянь как содасы ансек тёрась. Ды сеть, конатненень тёрань мелезе панжом сонзе. Мейли Иисус велявть, эсензе тунафнитятнень йонов, ды пшкать ансек сынест. Утяскавт сельметне, конатнеет сень, мезенитяду тынь. Эть кортантыненк, ламу пазмаритянь, ды и нязурунь ульнесть мелест, неем сень, мезе тынь нетяду. Ансяк эзизнее, ды марям сень, мезе тынь марятадо, ансяк эзизмаря. Векесь кось тунафнить от неста, лись икелев. Снартнев тикселизе, варчавт никселизе, Иисусунь дысекскак кевкстизе. То навтыте, мезе монентеем спингите пингень эрему совамга. Иисус каршунзу мерсь. Койсэнть мезе сёрмадось. Мезе тон тосу ловнат. Тонась каршунзу мерсь. Вечкть азуронть эсь пазот. Веси седейсэть, веси оймсэть, веси висэть, веси превсыть содавксот. Вечкть мало виксыть, кода эсь прят. Иисус мерстензе. Видесты тон кортыть. Тей тистя, ды соват эремос. Ялатеки койсту навтыцясь, невтек сылезе, эсь прянзо, види оймекс, ды кевкстизе Иисусонь. Киену монь мало виксэм. Тень каршу Иисус йовта стензе. Веломань ютась Иерусалимста Ерихону. Молимсте, каявсть лангу зонзо, нельгитят. Сын нельги сонзе кетсте весементь, микоршаму пелензе як, тапсей сонзе, де пельс кулозекс кадызь, сын жо тусть. Лись истя, теки яванть савсь ютам свеки попнень. Сон неизе пайстомонть, де кинь омбаци йонга, ютась ваксканзо. Истя тесь левенсесь как. Тетаркантень пачкодезь, сон неизе пайстумунть, да истяжу, кинёмбаце йонга, ютась ваксканзо. Савс ютамс, теки яванть, самариянь, веки эритянтень гак. Зярдусон пачкоць, сетаркантень, да неизе пиштякань, нейки ризназе вседиезе. Сон мольсь ваксозонзо, аржонзо, винасуды, ойсы, ваднинзе, тапаринзе. Мейле озавтызе эсензе аселонзо лангс, ускезе инжень кудос, де тосо якась мельганзо. Омбоце чистэнть, туемсте, сон таргась кауто динарт, максензе инжень кудунь азоронтень, де мерстензе. Якак мельганзо, де ютавтынь дерят седи ламу ярмакт, мон мекев самсто максентеть. Кие! Нить колмот несте ульнись, тонь койсе алкуксунь малавиксекс пиштякантень, конопонгунись нельгитятнинень. Койсто навтыцясь, мерсь каршунзо. Се, конась путь стензе, седей маряму. Сесте Иисус, мерсь стензе. Азё, ды тонгак истятейнек. Седи то в ютамсто, Иисус то навнитензо марту, пачкоць веки велес. Тосо дердизи сонзе инжекс, эсензе кудос, ава, конань лемезе марта. Сонзе ульнись сазурозо, Мария. Мария озась, Иисусонь пильге пес, ды кунсолось сень, мезди сон кортась. Марта капшазь, а ногстась, покшкаваняму инжетнень туртов. Сон аламус лоткась, Иисусонь вакс, ды кевкстизе сонза. Азоро, нать тонить яла теке, мексмонь с азором скамом кадымим весе тевтнень теями. Сесты мер тензе, кады клезды монень. Иисус мерь скаршунзо. Марта, Марта, тон ламуду мелявта дымайсят. Эря виксысь, ансяк вейке. Мария кочки зестензе, сех пару таликанть. Конась асай викетстензе кинень гак.